Нейродермит. Нейродермит – хроническое воспалительное заболевание кожи, которое сопровождается покраснением, сыпью и зудом. Больные нейродермитом отмечают, что их состояние похоже на бесконечную пытку, справиться с которой самому едва ли возможно. Сразу уточню, что нейродермит, дерматит, атопический дерматит – названия обозначают одно и то же заболевание. Нейродермит появляется после психических и эмоциональных потрясений, а также сильного напряжения нервной системы. Нейродермит относится к чикагской семерке истинных психосоматозов, а значит, причиной его развития выступают психические и эмоциональные состояния. Раньше нейродермитом называли хроническую экзему, которая сопровождалась зудом, уплотнением и просачиванием. Но еще в XIX веке была установлена психологическая причина нейродермита в нынешнем понимании. Другое наименование, которое нередко применяется в медицинской практике, для обозначения одной из разновидностей этой болезни – атопический дерматит или эксудативный диатез, то есть хроническое поражение кожного покрова, передающееся по наследству. Понятие «эксудативный» обозначает наличие заполненных жидкостью пузырьков. Если мы рассмотрим нейродермит с позиции психосоматики, то окажется, что его формирование начинается с самых ранних лет, а во взрослом возрасте проявляются уже последствия сформированного ранее повреждения. То есть раздражитель, присутствующий в жизни ребенка в первые годы жизни, не был устранен и продолжал наносить эмоционально-психический ущерб в процессе его созревания и взросления. Это легко можно проследить на семейных консультациях, когда тревожная мама через собственное поведение передает беспокойство, напряжение и тревогу своему ребенку. Психодерматология сегодня ставит в основу развития нейродермита стресс, тревогу и психоэмоциональное перенапряжение, которые сопровождают человека с ранних лет его жизни. Симптом раздражения здесь говорит сам за себя. Человек чем-то раздражен, из-за чего-то беспокоится. При зуде раздражение сильнейшее, нестерпимое. Оно не прекращается. Поэтому зуд характеризует как навязчивое, неприятное ощущение. Тревогу, страх. Внутренний конфликт из-за того, что человек не уверен в себе и не принимает собственную внешность. Симптом расчесывания тоже выступает помощником в раскрытии психосоматических причин. Внутренние переживания зудят, и тогда тело хозяина, который не хочет или не умеет, как малыши, уделить этому внимание и разрешить проблему, бросает спасательный круг для выражения подавленных отрицательных эмоций. При расчесывании ощущается некоторое облегчение, но теперь к зуду добавляется еще и боль. Человек сам себе делает больно, только зачем и за что? Возможно, за те чувства, которые, по его мнению, ему нельзя проявлять. Вот и наказывает себя. Я поделюсь с вами фрагментом живой истории. С самого детства мама дрожала. Я тоже начала дрожать. Мне постоянно страшно, хотя головой я понимаю, что все в порядке. Когда слишком страшно, возникает зуд. Я стараюсь не расчесывать кожу, но при этом замечаю, что тело буквально начинает трясти. С ранних лет ребенка учат тому, что нельзя злиться на маму, папу, родственников и вообще на всех людей, даже если те проявляют к нему несправедливость. К примеру, запрещена агрессия по отношению к матери из-за недостаточного количества уделяемой любви и внимания. Или если мама шлепнула по попе, то ребенку запрещается ей ответить: «Нельзя себя защищать». неудовлетворенная потребность в любви, ласке, заботе нарастает и превращается в злость и агрессивность. Но человек понимает, что злиться запрещено. Возникает чувство вины, подсознательно требующее наказания за испытываемые негативные эмоции. Например, уже упомянутый ранее атопический дерматит у детей – более частое явление, чем у взрослых, и основу его составляет именно эмоциональный фактор – дефицит любви или подавленная злость из-за чрезмерной родительской опеки. Если говорить о нейродермите у взрослых, то психологической причиной может быть недостаток контакта в ранние детские годы, когда жизненно необходимы тактильные отношения с родителями. У таких людей существует потребность в тактильной поддержке, душевном тепле и тесной взаимосвязи. Однако человек избегает этого, так как боится, что ему сделают больно. Следовательно, отношения с родителем напряжены, и расчесывание частично снижает градус этого напряжения. Также нейродермит возможен у людей, которые зависимы от чужого мнения. Для исцеления от страданий такого рода тело регулярно преподносит небольшие уроки. Накануне важной встречи кожа краснеет и так далее. Человек часто не понимает своих собственных переживаний и того, как они влияют на его организм. Напротив, он обвиняет собственное тело во всех бедах. Нередко случается так, что тело подчиняется желанию тревожного хозяина избегать контактов с социумом. В данном случае покраснение, зуд и сильное потоотделение становятся защитниками от общения с другими людьми. Люди с сильной эмоциональной восприимчивостью более болезненно переносят стресс. Обычно это немедленно отражается на состоянии их кожи. Они быстро утомляются, часто подавлены, ранимы. Плохо адаптируются к новым условиям. Агрессивны, замкнуты, мнительны, не уверены в себе. Не принимают свое тело, имеют комплекс неполноценности. Данные качества являются психосоматическими предпосылками появления дерматита. Стоит подробнее поговорить о непринятии собственного тела и комплексе неполноценности. Свое тело человек получает не просто так. Он оказывается именно в том теле, которое станет помощником в осуществлении задач и преодолении трудностей на протяжении всего жизненного пути. Следовательно, тело – самый близкий друг и помощник. Как помочь себе? Три простых совета. Первый. Попробовать начать с простых благодарностей к своему телу и делать первые легкие шаги в заботе о нем, чтобы оно хорошо прослужило как можно дольше. Мыть, одевать по погоде, давать здоровую пищу, держать в тонусе. И делать это искренне. Тогда тело будет здоровым очень долго. И если не любить собственное тело, стыдиться его, то вскоре оно ответит тем же, выражая свой протест проявлениями на коже. Во избежание этого стоит полюбить его, потому что без него нет жизни, а другого все равно никто не подарит. Второй совет. Жить по правилу «в здоровом теле здоровый дух». Душевные страдания отражаются соматическими заболеваниями. Потому необходимо стараться поддерживать спокойное состояние души. Поменьше негатива, побольше положительных эмоций. Третий совет. Внимательно относиться к собственному телу. Прислушиваться к его сигналам и знакам. Тогда можно будет мгновенно определить, что не так, и помочь к себе. Перечисленные ранее пункты – простые шпаргалки на пути к излечению.